выражение признательности. На Айланде много красивых маяков. Есть тут и места, где в древности приносили в жертву людей и животных. Но Алуден и его обитатели – плод фантазии автора. Книга, которая вдохновила меня на создание романа об Айланде, называется «Шторма на Айланде». Написал ее Курт Лундгрен. Я хочу поблагодарить Аниту Кингскул, которая показала мне свой красивый дом в Перснесе, и Хокана Андерсона за экскурсию по особняку в Боркхольме. Спасибо Чештин Юлин и дочери-смотрители маяка Кристине Эстерберг, а также трем стокгольмцам Марку Эрси, Аннет Андерсон и Андерсу Венерстену. Спасибо моим эландским родственникам, прежде всего маме Марго и ее двоюродным братьям и сестрам, Гунилле, Хансу, Улле, Бертилю, Лассе и их семьям. Хочу также поблагодарить тех, кто занимался изданием этой книги: Лотте Акелониус, Сюзанну Виден, Дженни Тор и Кристиана Манфреда. Спасибо Хелене и Кларе, моему отцу Моргану, сестре Элизабет и ее семье. Юхан Тиарин.